Глава 10. Инесс нарезала грибы ломтиками, окунала во взбитое сырое яйцо, посыпала сухарями и быстро обжаривала на сковороде. Получилась закуска, о которой она говорила ранее. Би с бокалом вина стояла рядом и смотрела. На полу сидел Ромео, не сводя глаз со сковороды. Повышенный интерес лабрадора к грибам удивил Би, но потом она вспомнила, что собаки этой породы практически всеядны. В кухонную идиллию вклинился резкий высокий звук, больше похожий на завывание. Это был шум автомобильного мотора, но такие машины Би еще не встречались. Оставив пса на кухне, она прошла в вестибюль и выглянула в боковое окно. К крыльцу подкатил длинный, приземистый желтый спорткар. Дверца откинулась вверх, словно птичье крыло. Из машины вылез один из самых известных в мире киноактеров. Успокоившись, Би открыла входную дверь, даже не вспомнив о парике. Увидев ее, Джоуи взбежал на крыльцо, поднял ее на руки и легко закружил. «Беатрис, привет, дорогая! Как я рад вас видеть!» Джоуи опустил ее на землю, но продолжал держать за плечи, пристально глядя на пострадавшую щеку и короткие волосы на голове. Затем поцеловал здоровую щеку и сказал. «Беатрис, вы выглядите на миллион долларов. А я уж начал волноваться, что вы больше не самый красивый профессор из всех, которые мне встречались». Он снова ее поцеловал. «Я так рад за вас!» «Здравствуйте, Джоуи. Я тоже рада вас видеть. Пусть голливудские легенды и живописали его Дон Жуаном, но в обаянии ему не откажешь». «Джоуи, дорогой, как здорово, что ты приехал!» сказала появившаяся Мими, которая тоже услышала звук мотора. Джоуи переключил внимание на Мими, но не обнял, а подошел к ней с несвойственной ему застенчивостью. «Привет, Мими, я так рад, что ты выглядишь как новенькая». Выглядела Мими потрясающе. Совсем легкий макияж почти целиком скрывал следы повреждений. Для поездки она надела фантастически красивое летнее платье. Казалось, сейчас порхнет и взлетит. Мими поцеловала гостя в обе щеки, и Би могла поклясться, что он покраснел. «Хочешь зайти чего-нибудь выпить, или мы сразу поедем?» «Я завладел этим ламбо всего на несколько часов, так что лучше не терять времени. Кстати, ехать совсем недалеко». Перед тем, как вернуться к машине, Джоуи наградил Би еще одним поцелуем. «Пока, профессор. Надеюсь, скоро мы встретимся опять». «Пока, Джоуи». Шикарная машина стала разворачиваться. Би вернулась в дом. Умберто, который тоже слышал звук двигателя, стоял на крыльце. «Умберто, а что такое ламбо?» Старик посмотрел на нее так, как школьные учителя обычно смотрят на самых тупых учеников. «Би, вы никогда не слышали про марку машин Ламборгини?» «Ну, конечно, Би слышала название, однако саму машину видела впервые». «Понятно. Самый подходящий скромный автомобиль, чтобы незаметно отвезти кинозвезду на обед». «Вот и я так думаю. Будем надеяться, что папарацци за ними не увязались». Они прошли на кухню, где Инесс закончила жарить грибы. «Хотите попробовать?» Она пододвинула Би тарелку. Би взяла еще теплый ломтик и положила в рот. Вкус был отменным. Она заметила, что пожилая чета с любопытством смотрит на нее. «А что же вы?» — удивилась Би. «Пожалуйста, угощайтесь. Очень вкусно». Старики положили себе по несколько ломтиков, съели и одобряюще кивнули. «Нет еды лучше, чем та, которую сам вырастил или собрал», с улыбкой сказал Умберто. Би съела еще несколько ломтиков. Ей нравился контраст между хрустящей корочкой и мягкой внутренней частью. И вдруг у нее возникла идея. «Инесс, у меня есть полчаса до обеда?» «Конечно. Вы хотите куда-то сходить?» «Мне захотелось отнести грибов в новую ферму и угостить Рикардо». Она видела, что ее слова удивили стариков. «Я видела его пару раз и пообещала прийти снова». Умберто с Инесс переглянулись. «Он удостоил вас разговором?» «Да, поначалу он держался холодно, но постепенно стал оттаивать». Удивление на лице Инесс сменилось радостью. «Какая замечательная новость, Би! Мы месяцами не слышали от него ни слова». «Годами», — добавил Умберто. «А кто он вообще? Он тоже прячется от мира, как мы с Мими?» Старики вновь переглянулись, затем Умберто ответил на ее вопрос. «Рикардо Негри, сын барона Казима Негри. который был моим работодателем и давним другом. В прошлом году барон умер. Теперь уже Би с удивлением посмотрела на Умберто и Инес. «Значит, Рикардо на самом деле барон Рикардо?» «Вовсе нет». Умберто покачал головой. «После Второй мировой войны Италия стала республикой, и аристократические титулы потеряли былую значимость. Кто-то еще употребляет их, но Рикардо не из таких. Он сейчас просто сеньор Негри». «Получается, вилла перешла к нему?» «Не совсем». Умберто замялся. «Тут не все так просто». И вновь Би почувствовала, что вторгается в чужие дела, поэтому быстро переменила тему разговора. «Тогда я оставлю вас на полчаса и отнесу Рикардо грибы». Би подумывала, не надеть ли парик, но отказалась от этой мысли. «Зачем, если Рикардо уже видел ее без парика?» Вечер выдался жаркий, незачем покрывать голову, хотя Би по-прежнему стеснялась своего ежика. Взяв тарелку, она прошла несколько сот ярдов до новой фермы и обрадовалась, увидев, что Рикардо вновь сидит под оливковым деревом. «Рикардо, добрый вечер», — поздоровалась она, подойдя к воротам. «Вот, решила угостить вас грибами. Я их сегодня собрала в лесу». Говоря это, она молила Бога, чтобы Рикардо оказался настроен дружески, а не угрюмо. Ей повезло. «Добрый вечер, Би. Идите сюда». Она подошла к дереву и поставила тарелку на скамейку. «Не как белые грибы?» — спросил Рикардо с интересом, заглянув в тарелку. «Да, Инесса сама их жарила. Но вначале я попросил ее проверить, съедобные ли это грибы. Обещаю, что у меня нет намерения вас отравить». Впервые она заметила, как этот отшельник сделал попытку улыбнуться. Он взял грибной ломтик и отправил в рот. «Превосходные грибы, спасибо. Давайте вместе полакомимся ими и запьем шампанским, согласны? Где находится стакан, вы уже знаете». «Спасибо, Рикардо, с удовольствием». Би зашла в дом. В коридоре вновь пахло масляными красками, причем запах был сильнее, чем в прошлый раз. Повинуясь импульсу, она остановилась у полуоткрытой двери и заглянула в комнату. Вне всякого сомнения, это была художественная мастерская Рикардо. У стены были свалены холсты, но внимание Би сразу же привлекла незаконченная картина на мольберте. Она застыла на месте. Это был портрет женщины. Голова и плечи. И в этой женщине Би узнала себя. Рикардо изобразил ее с великолепными длинными каштановыми волосами, скрепленными старомодными бриллиантовыми заколками. Вокруг шеи она увидела контуры того, что затем превратится в ожерелье. Портрет требовал еще немало работы, но сходство с реальной Би было несомненным. Она стояла, приклеившись к месту. Странно, что человек, с которым она едва познакомилась, вдруг решил написать ее портрет, да еще с таким сходством. По крайней мере, он написал ее одетой, и тем не менее, мотивы его выбора были ей совершенно непонятны. Ей не хотелось, чтобы Рикардо догадался о ее вторжении в его творческое святилище, поэтому она поспешила на кухню, взяла стакан и вышла. Как и в тот раз, Би присела на кромку колодца. Рикардо неторопливо извлек из ведерка со льдом бутылку и наполнил стаканы. Пока он закупоривал шампанское и возвращал бутылку на место, Би подумывала, не спросить ли у него про портрет. Но решила не торопить события и вместо этого спросила о выборе вина. «У вас сегодня особый повод пить шампанское или вы пьете его постоянно?» Вопрос почему-то вызвал у Рикардо некоторое замешательство. «Если совсем честно, сегодня у меня день рождения. Обычно я про него забываю, да и никто не помнит. Но удивительно, в этом году я вспомнил и подумал, это надо отметить шампанским». От Би не скрылось выражение тоски, промелькнувшее на лице Рикардо. Она наклонилась и чокнулась с ним. «С днем рождения, Рикардо! Счастья вам! Рада, что смогла разделить с вами этот праздник». «А вам спасибо за грибы. Я уже не помню, когда в последний раз лакомился белыми грибами. Это настоящий подарок». Они неторопливо пили шампанское, закусывая хрустящими ломтиками жареных грибов. Солнце успело скрыться за холмами. Би было приятно сидеть и следить за ласточками, на лету хватавшими насекомых. Охота сопровождалась пронзительными криками, а воздушные трюки ласточек напоминали бой истребителей, имевшие странное название — собачья свара. На фоне темно-синего, почти пурпурного неба это было впечатляющее зрелище. Би все-таки решила задать донимавший ее вопрос. «Насколько понимаю, вы художник?» Ответа ей пришлось дожидаться не менее минуты. Наконец Рикардо поднял голову, и их глаза встретились. «Значит, вы видели?» «Да». Би покраснела. «Простите, увидела невольно. Дверь была приоткрыта, вот я и заглянула». Она глотнула шампанского, чувствуя, как шипят на языке пузырьки углекислого газа. «Портрет замечательный. Но почему я? Вы работали по фото или как?» «Мое благо, а может, проклятие. Фотографическая память. Ваше лицо я писал по памяти». «После короткой встречи со мной?» — изумилась Би. «Вы известны в мире художников? Наверное, должна была что-то слышать или читать о вас». «Так значит, вам нравится?» — спросил Рикардо, игнорируя ее вопрос. «Рикардо, я влюбилась в свой портрет. Вы идеально меня изобразили. Но вы так и не ответили, почему решили написать именно меня». «Над портретом еще работать и работать», — пробормотал Рикардо, вновь уткнувшись взглядом в стакан. «Но я рад, что он вам нравится. А почему выбрал вас, ответ прост. Я всегда любил красоту во всяком виде, в каком она мне встречалась». «Учитывая, как я сейчас выгляжу, я бы не назвала себя красивой». «Чепуха!» — не поднимая глаз, возразил Рикардо. «Шрамы на вашем лице — мелочь. Вскоре они исчезнут, а изначальная красота останется». Би была удивлена его ответами. «Интересно, какие мысли занимали этого немолодого человека сейчас, пока он смотрел в почти опустевший стакан?» Она все же решила повторить свой вопрос. «В мире предостаточно женщин, которые гораздо красивее меня, даже если бы сейчас на моем лице не было ни одного шрама. Но почему я?» Почувствовав, что этот вопрос волнует Би, Рикардо поднял голову. Он благодушно, с оттенком извинения, улыбнулся. «Беатрис, красота, она не только внешняя. Может, вас удивит, но вы первый человек за очень долгое время, к которому у меня вдруг появился интерес. И то, что вы сегодня пришли сюда с грибами, лишь подтверждает мое первоначальное суждение о вас. Вы красивая женщина, что бы сейчас вам ни говорило зеркало. Но если хотите, я уберу все шрамы на портрете. Я хотел изобразить вас такой, какая вы сейчас, однако я никоим образом не хочу доставить вам огорчения. Одно слово. И никаких шрамов на холсте», — сказал Рикардо и зачем-то добавил. «Так приходит мирская слава». «Не надо ничего менять. Не портите прекрасную работу. Пожалуйста, напишите мне такой, какая есть». Бесно учокнулась с ним. «Спасибо, этот портрет я воспринимаю как настоящий комплимент в свой адрес». «Только если вы уверены». Рикардо вновь умолк. Би терпеливо ждала, но затем поняла, что поддержание разговора лежит на ней. «Скажите, а можно в другой раз посмотреть ваши работы? Не возражаете? Я бы с удовольствием». И опять пришлось дожидаться его ответа. «Можно, если вы действительно хотите. Новых картин у меня совсем мало. По правде говоря, ваш портрет — первая новая работа за многие месяцы». В его голосе вновь прозвучало сожаление, но он тут же справился с собой. «Вот только смотреть на мою картину нужно при дневном свете. Приходите днем, когда светит солнце». Би пообещала зайти на следующей неделе и договориться о времени. «Мне не терпится познакомиться с вашим творчеством», — сказала она, ничуть не кривя душой. Обед получился изысканным. Оставшиеся грибы Инесса сырыми пустила на салат с натертым пармезаном, добавив ломтики ветчины. К салату был подан изумительный пресный тосканский хлеб. На десерт Инесс приготовила мороженое безе. Бини устояла и съела две порции. После обеда она прошла в гостиную и решила посмотреть какой-нибудь фильм, благо на полках выстроилась внушительная коллекция DVD-дисков. Она намеренно избегала фильмов с участием Мими Робертсон и выбрала старую черно-белую комедию с Мэрилин Монро. Она успела посмотреть три четверти фильма, как снаружи донесся звук подъехавшего Ламборгини. Взглянув на часы, Би удивилась. Время едва перевалило за 10 часов. Вскоре хлопнула входная дверь, затем дорогой спорткар отъехал. В гостиную вошла Мими, одна. «Добрый вечер, Би. Что это вы смотрите? А, некоторые любят погорячее, обожаю этот фильм». Мими села на диван рядом с Би. Они досмотрели фильм, смеясь над трюками и восхищаясь платьем Мэрилин. В конце, когда на экране пошли титры, Би спросила кинозвезду. «Ну как? Хорошо прокатились на Ламборгини?» «На удивление, хорошо. Жаль, что он не смог задержаться подольше. Знаете, что придумал Джоуи? Он знал, что я сейчас предпочитаю быть невидимкой, и потому повез меня на пикник. Он запасся корзиной с угощением, подстилкой, даже скатертью. Мы отправились на вершину холма. Сидели под пиниями, пили шампанское, закусывали холодным лобстером и любовались тосканским закатом. Как романтично». Мими предпочла не комментировать это. «Знаете, какая мысль пришла мне в голову? Замечательно было бы здесь жить». Увидев недоумение на лице Би, Мими пояснила. «Я говорю не о постоянном житье. Естественно, по работе я связана с Лос-Анджелесом. Но представьте уголок в тосканской глуши. Место, где можно укрыться ото всех». Би кивнула в знак согласия, хотя, услышав про уголок, не могла не спросить. «Место, где можно укрыться с обаятельным киноактером или обаятельным фермером, дожидающимся вас?» «Вроде вашего обаятельного фермера?» с улыбкой спросила Мими. «Моего обаятельного фермера?» «Это же видно невооруженным глазом, вас тянет к нему». Увидев замешательство на лице Би, Мими громко расхохоталась. «Сдается мне, что и он испытывает к вам схожие чувства, потому я пригласила его на обед». «Вы его пригласили ради меня?» оторопело спросила Би, пытаясь вникнуть в смысл услышанного. «А мне казалось, что это у вас с ним начали складываться отношения. Вы так быстро нашли общий язык?» «Язык-то мы нашли, но Люк не для меня. Помимо всего прочего, вы первая, кто с ним познакомился. Мне не свойственно уводить чужих мужчин. Однако главная причина не в этом. Такие, как я, всегда тяготеют к своим». «К своим?» «Я говорю о людях из шоу-бизнеса. Так гораздо легче. Мы ведем пристранную жизнь. Во многом она кажется нереальной. Тем, кто не из нашего круга, трудно приспособиться. Немалую роль играет и финансовая сторона. Ничто так не портит отношения, как деньги. Причем обилие денег столь же губительно, как и их нехватка. А в моем случае это особенно тяжело. Меня считают одной из богатейших женщин Голливуда. Представляете, каково мужчине находиться рядом со мной, если он не из того же круга?» Би кивнула. Ей такое препятствие в отношениях не грозило и едва ли будет грозить. Мими откинулась на спинку дивана, вытянула ноги и продолжила. «Меня бы постоянно одолевали сомнения, я ли интересую мужчину или мои деньги, а ему было бы тяжело свыкнуться с фактом, что я зарабатываю несравнимо больше, чем он. У большинства мужчин самолюбие такого попросту не выдерживает». Мими иронично улыбнулась. «Не думаю, что вы станете сострадать несчастной маленькой богачке, но поверьте, я ничего не придумываю. Все это очень непросто». Признание кинозвезды удивило Би. Как и большинство людей, она была уверена, что звезды вроде Мими имеют все. В финансовом смысле так оно и было, но, оказывается, богатство создавало значительные сложности для личной жизни, о чем Би до этого вечера никогда не задумывалась. «А Джоуи? Он ведь из вашего мира. Чем не партнер?» Мими ответила почти сразу же. «Если бы вы задали мне этот вопрос до сегодняшней встречи с ним, я бы рассмеялась вам в лицо. Но, признаюсь, после пикника на холме мое отношение к нему поменялось. Под внешней бравадой скрывается очень милый человек». «Я слышала о его репутации Дон Жуана, но он мне все равно нравится». «Рада это слышать, Би, поскольку в субботу он снова здесь появится. Помимо вашего обаятельного фермера, я пригласила на обед и его».